и эндотелий сосудов. К концу восьмой недели развития у зародыша имеются зачатки всех органов. У него сформированы также части тела, голова, туловище и зачатки конечностей, и внешняя конфигурация приобретает черты, характерные человеку. Двухмесячный зародыш человека принято называть плодом. Плодный или фетальный фетус-плод, период внутриутробного развития, продолжается около 32 недель, с 3 по 10 месяц беременности. В течение этого периода происходит рост и развитие всех органов, их функциональное созревание. Интенсивно увеличиваются размеры всего плода. Конец 48 страницы. Так, у двухмесячного плода длина в среднем равна 30-35 мм. Вес, масса около 4 грамм. У трехмесячного плода, соответственно, 8-9 сантиметрам и 20-25 граммам. У пятимесячного плода 25 сантиметрам и 280-300 граммам. У семимесячного плода 35 сантиметров и 1000-1200 граммам. У девятимесячного плода 45 сантиметрам и 2400-2500 граммов. К концу фетального периода длина плода составляет около 50 сантиметров, а вес, масса 3200-3400 грамм. Плод этого возраста называется зрелым, способным к внеутробному существованию. Развитие зародыша и плода происходит при участии внезародышевых органов – желточного мешка, аллантоиса, амниона, хориона и плаценты. Желточный мешок функционирует на ранних стадиях эмбрионального развития, принимает участие в так называемом желточном кровообращении. В его стенках образуются первые форменные элементы крови и кровеносные сосуды. По этим сосудам поступают в зародыш питательные вещества из эмбриотрофа. Аллантоис или мочевой мешок. У зародышей некоторых животных выполняет функцию органа дыхания и выделения. У зародыша человека его роль ограничивается проведением сосудов в хорион. Амнион – водная оболочка. Является ближайшей к плоду оболочкой. Он ограничивает замкнутую полость амниона, в которой находится окруженный амниотической жидкостью плод. Амниотическая жидкость, околоплодные воды, вырабатывается амнионом. Ее объем к концу беременности составляет 1-1,5 литра. Она выполняет защитную функцию, является средой, в которой плод развивается и совершает движение. Хорион, ворсистая оболочка, находится кнаружи от амниона и связан с децидуальной оболочкой. Конец 49 страницы. В процессе развития хориона на всей поверхности трофобласта образуются выросты, ворсины. Позднее на большем протяжении ворсины атрофируются и сохраняются только на небольшом участке. В связи с этим в хорионе разделяют две части – гладкий хорион и ветвистый хорион. Ворсины ветвистого хориона сильно разрастаются, и в них вырастают из аллантоиза кровеносные сосуды. Эта часть хориона участвует в образовании плаценты. Плацента – детское место. Является органом, в котором из крови матери в кровь плода поступают питательные вещества и кислород, а обратно выводятся продукты обмена. Она выполняет также эндокринную функцию, вырабатывает некоторые гормоны. По своей форме плацента напоминает диск. К концу беременности диаметр ее достигает 20 см, толщина 2-3 см, а вес, масса 500-600 грамм. По происхождению в плаценте различают две части – плодную и материнскую. Плодная часть представлена ворсистым хорионом, а материнская – базальной пластинкой. Ворсины плодной части состоят из эпителия и соединительной ткани и содержат сети кровеносных сосудов. Одни ворсины соединены с базальной пластинкой, а другие свободно свисают в пространстве между ворсинами.